Глава 53. Смиренные деревенские жители. Все еще не веря своим глазам, я высунул голову в окно и быстро оглядел местность. Лес после деревянной постройки, грунтовая дорога, люди, скот. Это была классическая фэнтезийная деревня. Худшие жилых районов с отвратительными антисанитарными условиями. Здесь даже туалетов со смывом нет. Как землянин, я задавался вопросом, как они могут так беззаботно жить в таких адских условиях. «Братик, быстрее одевайся и иди кушать!» Несмотря на то, что ко мне относилось как к одному из местных жителей, на мне все еще оставалась школьная форма земли. Мне показалось крайне подозрительным, что Ланувель так просто проигнорировала тот эффект, поэтому я решил проверить ее. «Ланувель, как меня зовут?» Она уже некоторое время действовала мне на нервы, называя меня братиком. Такое ощущение, что ее попытки казаться милой обрели еще и подходящую обстановку. Но вся эта ситуация была полнейшим абсурдом. Бросать меня в чужой дом и насильно делать из нас семью – это было нелепо. Преподавательскому составу настолько наплевать, что они даже не заботят. «Откуда такой глупый вопрос? Братик – это братик. Откуда мне знать имя, которое братик мне не сказал?» Ланвиль упрекнула меня, подкрепив это бессмысленной логикой. Мой кулак требовал справедливости, но я сдерживался. Нельзя было подвергнуть мою личность сомнению из-за домашнего насилия в отношении младшей сестры. После этого одежда тут действительно плебейская. Я проверил всю одежду в потертом шкафу. Первым, что бросилось в глаза, были рубашка и брюки, которые были сшиты на вырост. Одежда, которая бы хорошо на вас сидела, которой я привык на земле, была роскошью для простолюдина в мире фэнтези. Здесь они 3 года носили одежду, подаренную им на день рождения. Простолюдины были лишь вешалками, подходившими для одежды. Мужчины были обычными бутылками, женщины были бутылками колы. Эти стандарты фигуры активно рекомендовали, чтобы одежду можно было передать соседям или родственникам, когда вы вырастали из нее. Возможно, поэтому у многих женщин была красивая фигура. «Братик, что ты вытворяешь прямо на глазах у младшей сестренки?» Ланвель, эта гнусная девка, уставилась на меня широко раскрытыми глазами, прежде чем начать упрекать меня со слегка покрасневшим лицом, хотя она прекрасно знала, что я собирался переодеться. В ответ я бросил свою форму прямо в лицо Ланвель. Если бы моя личность действительно была такой ужасной, как утверждал этот усколобый бог фэнтези, я бы бросил в нее свой механический карандаш вместо формы. «Ланувель, захлопнись, иначе я тебя сейчас раздену». Переодевшись в потертую повседневную одежду, я вышел из спальни в гостиную с Ланувель на буксире. В гостиной не было ничего интересного. «Братик, что-то не так?» «Ничего». К счастью, меня не ждал внезапный поворот, где меня бы встретил мужик со словами «Я твой отец». Я бы реально психанул, если преподавательский состав пытался бы еще это мне навязать. Блюда, которые Ланувиль заранее разложила на столе, были превосходны. Горячий грибной суп, мягкий ржаной хлеб, копченая баранина, свежий салат, прохладное молоко, фруктовый десерт. По правде говоря, это был слишком щедрый пир, чтобы назвать его обычным приемом пищи в захудалой деревне. Ланувиль все это приготовила. Судя по моему опыту в первом прохождении, кулинарное мастерство Ланувиль было далеко не плохим, а скорее выдающимся. Ее способность готовить пищу для людей вне зависимости от скудной обстановки, продуктов и инструментов была поразительной. Конечно же, тут не обошлось без элементов фэнтези. После приема пищи Ланувиль вымыла посуду, используя магию для повседневных дел. Суп был горячим, а молоко холодным, благодаря ее вспомогательной магии, контролирующей температуру. Если бы я попросил, она бы даже сделала фрукты со льдом. В общем, это действительно было чересчур для обычного приема пищи. Такое ощущение, что это была моя последняя трапеза. Я бы не удивился, если бы внезапно появился владыка демонов Педонар, хотя это была бы его смертная казнь, а не моя. «Даже хорошо впоев, ты недоволен!» С горечью воскликнула Ланувель, заморозив остатки еды и убрав их в четырехмерное пространство. Я был немного удивлен, увидев ее магию четырехмерного пространства, поскольку это была вспомогательная магия высочайшего класса, которую Ланувель в первом прохождении выучила лишь спустя несколько лет. Неужели даже ее статус изменился вместе с сеттингом? Раса человек, уровень 200, специализация ученый. Навыки магия, колдовство, очарование, готовка, вечная молодость. Состояние довольно. Это был не тот случай. У нее был тот же статус, что и Ланувель, кричавший «Добро пожаловать, сэр-герой!» Но я сосредоточился на ее специализации. Ученый. Специализация, которая увеличивает ранг колдовства пропорционально накопленным знаниям. Это контрастировало со специализацией колдунов, у которых колдовство повышалось вместе с силой воли. Навыком, который зависел от натренированности тела и разума. В таком случае объяснение было простым. Значит, бог фэнтези наделил ее массой знаний. Сюжет, в котором она была моей младшей сестрой, тоже должен быть с этим связан. Хоть я и понятия не имел, какие знания были вбиты в голову, Ланувель вместе с изменениями в учебной программе это определенно был зловещий заговор, чтобы попытаться взять меня под контроль. Надо было остерегаться самозванной младшей сестренки. Я решил прогуляться по старой деревне. Сбросив с хвоста Ланувель, которая пыталась незаметно следовать за мной, я сперва хотел проверить свое нынешнее положение. Сначала статус. Раса – архичеловек. Уровень 1. Специализация героя. Опыт 500%. Навыки интерпретация. А. 2 черных квадрата Д. Это было так мило и скромно, что я чуть слезу не пустил. Я тут же активировал черный ящик. Красивый букет навыков. Мой уровень однажды был сброшен, потому что во время переаттестации черный ящик деактивирован. Это означало, что бесконечность Е, административный навык, который я получил через подчиненную святой Икс, в случае переаттестации мне не поможет. Но это не означало, что он был совсем бесполезным. Потому что это означало, что я не понесу никаких потерь в уровне и опыте, даже если получу исцеление или благословение от священнослужителя. Хотя бросающийся в глаза эффект Д-ранга был странным. Расовая дискриминация исчезнет. Это что-то вроде прокламации об освобождении рабов Авраама Линкольна. Поскольку ответа на этот вопрос мне никто не даст, я решил сосредоточиться на более несущих проблемах. Я активировал функцию «Подробнее изучение для божественности Макс», поскольку раньше у меня не хватило на это времени. До сих пор я думал, что макс-ранг, который означает, что ССС-ранг достиг 100%, был пределом того, что он мог достичь, но оказалось, что это лишь новое начало. Далее я узнал информацию, полученную во время подробного изучения. Вы достигли предела роста в обычной области знаний. Вы должны принести в жертву другие навыки, чтобы преодолеть предел. Чем выше ранг жертвуемых навыков, тем выше эффективность. Уровни мастерства навыков обычной области больше не будет использоваться, начиная с трансцендентной области Z-ранга. Приносить в жертву, да, одно препятствие за другим, но я к этому был готов, так как у меня было множество навыков, собранных во время повторных прохождений. Я пожертвовал все навыки ниже Б-ранга, которые не использовал или в которых не особо нуждался, дабы достичь божественности Z-ранга. Но больше пользы это не принесло. Жалкие 6%. Взгляд украдкой. Ученик Кан Хансу, а вот и я. По настоятельной рекомендации моих старших коллег, я снова была назначена ответственной за вас. Вы уже приспособились к новой учебной программе, хотя, судя по вашему выражению, не особо. О, мисс стажер, слушайте, это так называемое преодоление предела. Не кажется ли оно вам полным безумием? Согласна. Да, я тоже думаю, что это безумие. Это настолько трудно, что даже студенты, получавшие высшее образование, сдались бы. Поэтому, пожалуйста, действуйте обдуманно. Это все равно, что поливать водой иссохшую землю, пока преодоление предела не будет достигнуто. Однако, я не особо жалел свои навыки. Я пожертвовал все навыки А-ранга и С-ранга. И даже этого не хватило. Но, как и указано, эффективность возрастала в зависимости от органов. Встревожена. Может, на этом лучше остановиться? Я, конечно же, проигнорировал ее предложение. Может, ей казалось, что это огромная потеря, но для меня это было сродни открытию свиньи-копилки спустя весь год. Мое первое прохождение длилось целых 10 лет. Независимо от того, был ли процесс и результат хорошим или нет, это был путь, который я прошел, но все эти 10 лет испарились из-за переаттестации. По сравнению с ощущением потери, которое я испытал тогда, этот год был ничем. Таким образом, я избавился от навыков СС-ранга, не считая некоторых навыков, которые я считал важным или необходимым. Тип навык, название божественность, ранг макс, Z просто божественный, 75%. Опять не хватило. В конечном итоге я был вынужден пожертвовать даже навыками ССС-ранга. Мисс Стажер начала грустить вместо меня, но я лишь почувствовал легкость на сердце, словно сбросил с себя бремя, накопившееся за год. Я пожертвовал 2 навыка ССС-ранга, которые, как мне кажется, будет несложно вернуть позже. Если даже этого не хватит, мне придется использовать сохраненные мною ранее навыки, которые я посчитал важными. В этот момент даже я испытал легкое напряжение. Но, к счастью, результат все же был достигнут. Божественность Макс стала божественностью Z. Накопленные за год навыки я потратил за 10 секунд. Такое ощущение, что я влил огромную сумму денег в премиум-игру для взрослых. Вздрогнуло. Предполагается, что преодоление предела предназначено для людей, рожденных золотой ложкой во рту. Я не думала, что ученик Кан Хансу попадает под эту категорию. О, мисс стажер, не совсем так. Я родился с навыками во рту. Кривая усмешка появилась на моих губах, когда я увидел, что мой статус внезапно опустел. Я будто стал императором без одежды. Однако, если бы меня спросили, стал ли я слабее, я бы ответил отрицательно. Я мог понять, почему Z-ранга это считалось трансцендентной областью. Эффект божественности Z тут же проявил себя. «О, это святость!» «Кто это?» «Небеса!» «О, Господь наш Всевышний!» Местные жители до этого не обращали на меня внимания, упали на колени и начали проливать слезы счастья. Особых причин для этого не было. Все потому, что я был просто божественный. «Внемлите же мне, смиренные жители деревни! Вы обретете счастье, если направите свой взор в мои очи!» Мои слова, поведение, состояние – все стало праведным. «Братик, тебя настигнет небесная кара, если будешь бросать позади свою младшую сестренку. Давай я познакомлю тебя с соседями. Все они хорошие лю... Э?» Я услышал, как позади раздался притворный милый голос, отыскавший меня Ланувель, и я был полностью с ней согласен. «Ты права. Довольно хорошее сборище. С ними было проще иметь дело, чем с демона-поклонниками».